Богиня до боли стиснула мою ладонь. Мы будто ждали разрешения пройти. Глупо, не правда ли? Я ведь не догадывался, что они оживут. «Кто вы и откуда явились к нам?» Пробасила первая голова. «Представляете, какой звук способны исторгнуть гранитные легкие объемом с холодильник каждая, проталкивая воздух через высеченную из вулканического базальта гортань? Осирис, повелитель вечности, и Исида, сестра и жена его, дети Геба и Нут, пришли в чертог из царства мертвых, которые захватили рептилии», — звенящим от волнения голосом сообщила моя спутница. Минуту. Из углов, по которым сидели говорящие истуканы с головами зверей, не доносилось ни слова. Потом оба встали со звуком, от которого пещера загудела, а я со страху едва не растянулся на вибрирующем полу. Поднявшись во весь свой исполинский рост, истуканы повернулись к нам лицами, четко, как солдаты на параде, хотя, конечно, помедленнее. У меня пронеслась мимолетная ассоциация из сказки, которую я когда-то читал Юльке. Помните, ту, где маленький Нильс провел бронзовую статую шведского короля благодаря покровительству старого деревянного боцмана? Как там его звали? «Значит, плач Исиды и стенания Нефтиды пробудили тебя?» Вопрос, вне сомнений, адресовался мне. А я и понятия не имел, что ли, кто меня разбудила. Одна моя часть продолжала пребывать в святой уверенности, что я до сих пор дрыхну без задних ног, нахожусь в отключке, называйте это как угодно. Так что я счел за лучшее промолчать. Впрочем, как выяснилось, человека-звери не нуждались в ответе. «Ты уходил, но ты должен был вернуться», — пробасил тот, на широких плечах которого сидела голова волка с непропорционально длинными ушами от какого-нибудь кулана. «Ты спал, но сон твой прервали», — добавил второй с клювом вместо рта. «Так и было сказано в пророчестве, а оно всегда сбывается». «Вы дадите пройти повелителю вечности, стражи врат!» — подала голос Исида. Фраза прозвучала так, будто она сама толком не определилась, требовать ей или все же просить. «А чего нет?» — как-то мирно, по-стариковски, ответил человек-волк. И я неожиданно для себя сообразил, да чего же они оба, стражи эти, как назвала их Исида, при всех их размерах, ветхие и, вероятно, немощные, испещрены трещинами, того и гляди, рассыплются во прах от одного неосторожного движения. Раньше Осирису полагалось подниматься по восточному скату небесного свода к звездам в Дуат, печально молвил человек-птица. Но теперь, конечно, совсем другие дела. Небосклон закрыт, Дуат захвачен и превратился в злое место. Люди слепы, да и мы с Анубисом уцелели, лишь став экспонатами, которыми интересуются туристы. Это я к тому говорю, чтобы ты проникся, повелитель вечности. Твой путь на земле не будет усеян розами. Будь осторожен. Надеемся, ты достаточно проснулся для этого. Если кто и способен что изменить к лучшему, то только ты. Неожиданно у меня закружилась голова, говорящие истуканы начали расплываться перед глазами. Возникли звездные скопления, о которых они говорили, я полетел к ним влекомой неведомой силой. Пальцы, став безвольными, разжались, ладошка Исиды выскользнула из моей. Как жаль, успел подумать я, но даже не смог обернуться. Я падал, падал, падал, пока не врезался в нечто, напоминающее банальный стальной профнастил, с такой силой, что чуть не пролетел сквозь него листом теста, угодившим в форму для изготовления пельменей. Со стоном подтянул колено, опершись на него и локти, привстал. Я понятия не имел, где нахожусь, и куда делись Исида и ее приятели, птицеголовые и волчьи-ликие старики. Сон и явь смешались в моем рассудке, словно день с ночью. Если бы только землю угораздило вращаться вокруг своей оси раз в оста быстрее, чем теперь. Знал только, глаз я больше не сомкну, по крайней мере, пока не окажусь на поверхности. Затравленно оглядевшись по сторонам, я снова застонал, обнаружив себя все на той же бесконечной лестнице, возведенной в подземелье по указанию каких-то спецслужб. Аховая высота, открывшаяся мне, стоило лишь заглянуть за перила, дно пещеры не просматривалось, терялось во мраке, подсказало самый рациональный ответ. Я выбился из сил, когда несся, преодолевая бесчисленные пролеты, и меня срубило нечто, что принято называть естественными причинами обмороков. Кислородное голодание, например, апоплексический удар, либо кессонная болезнь. Что бы она там ни была, я выключился на бегу, упал, растянулся на грёбаном профнастиле, ударившись головой, и все прочее, увиденное мной от жутких картин, сжигаемых инквизицией еретиков, да и Сиды, ее каменных дружков, не более чем игра воображения, в которую приспичило поиграть моему воспаленному подсознанию, пока тело, еле дыша, валялось у самого парапета. А если б я через него перевалился? От одного такого предположения пут ручейком потек промеж лопаток. Замотав головой, я кинул взгляд наверх и даже не поверил своим глазам. Точка, где гигантские стены, полой, погребенной в туче скалистых крымских пород пирамиды сходились, располагалась метрах в 20, не больше. Я отключился всего за несколько пролетов от балкона, на котором уже побывал со связанными ногами. Это воспоминание снова едва не лишило меня остатков мужества, но я преодолел очередной паралич. Свобода, а с ней избавление были рядом. Где-то там, буквально в двух шагах, колосилась трава, веял ветерок и светило солнце. Мне оставалось немного, пару лестниц, 2-3 извилистых коридора со стенами, увешанными табличками, требующими предъявить пропуск или предупреждающими об опасности. И все. Я удвоил усилия и мигом преодолел оставшиеся ступени. В дальнем конце верхней площадки виднелся приоткрытый люк с надписью «Аварийный выход номер 3» и табличка, сообщавшая степень допуска, требовавшуюся, чтобы им воспользоваться. «Чидить вы все нахрен!» — подумал я. За дверью открылся узкий, будто траншея коридор. Продвигаясь по нему, я не забывал о нелюдях, столкнувших нас с Пудиком в пропасть. Просто не мог позволить себе подобной роскоши выбросить их обоих из головы, но не испытывал беспокойства. Откуда-то пришла уверенность. Путь свободен, их поблизости нет. Вечер, встретивший меня за порогом бункера, был в самом разгаре. Ветер прогнал армаду туч на запад, закат окрасил горизонт пурпуром. Звезды заняли места по расписанию, но еще не зажглись во всю силу. Ждали, когда удалится солнце, бурое, утомившееся за день, что я провел в подземелье магов. А руины военной базы на холме отбрасывали длинные тени, легкий ветерок, мысли о котором придали мне столько сил в подземелье, как ему и полагалось, перебирал ковыль. В кустах трещали цикады. Я услышал, как неподалеку, за покосившимся бетонным столбом, копошатся полевые мыши, выясняют отношения. Потом в отдалении протопал еж. Людей не было, опасности, соответственно, тоже. Я глотал полной грудью пряный степной аромат, пил туман, тянувший щупальца из низин. Опустившись на колени, трогал землю, затем привалился спиной к шершавому бетону, впитавшему за день солнечное тепло, и заснул. Даже не так, отрубился, выключился. Хоть, как вы помните, обещал себе не делать этого. Просто подумал, самое страшное, наверняка позади. Ошибся. Господи, как же я ошибся.